На праздничном ужине в честь начала Нового года присутствовали и Гринджеры-старшие. Мама торжественно объявила, что мы с подругой прекрасно справлялись весь прошлый год и добились прекрасных результатов. С этого года нагрузка еще немного увеличится, плюс нам добавляют зельеварение, учитель в поместье уже нашелся. Так что, девочки, готовьтесь, а вот летом мы на две недели полетим к морю. Всем приятного аппетита. Что ж, как говорил дедушка Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Как же я уже заеблась, скорее бы в Хогвартс. Глава 24. Через неделю после Нового года мы с подругой в сопровождении Виктории шли на первый урок зельеварения. Мы обогнули казарму и направились к уже знакомым мне строениям, где обитали наши мастера. Гермиона была вся в предвкушении. Признаться, мне тоже было интересно. Виктория, а наш учитель, он какой? Я решила немного узнать про человека, который будет нас учить. Он ебанутый, причем на всю голову. Вампирша весело посмотрела на нас. Научник до мозга костей, фанат зелий и алхимии. Мечтает переплюнуть самого Фламеля. Хотя стоит признать, ему удалось улучшить пару зелий и сейчас он почти закончил одну боевую разработку. А еще он считает себя потомком великого зельевара. А на самом деле, вопрос от подруги. Сирота, родители простецы, отца алкаша зарезали в пьяной драке, ну а мамаша испугалась первого магического выброса и сдала ребенка в приют, ему тогда и 5 лет не было. Виктория призадумалась. В Хогвартсе он немного тронулся и решил, что раз его фамилия Дагворт, то он потомок того самого Дагвор Гринджера. Даже имя сменил. В смысле, имя сменил? Гермиона напряглась, как бы он в ней сестру не увидел. При рождении его нарекли Маркус, а после школы он сменил имя на Гектор. Теперь он Гектор Дагворт. Вампирша хохотнула. Он даже писал официальные письма с требованием поставить его во главе сообщества зельеваров. Естественно, был послан куда подальше. А как он оказался у нас? Все же интересно, как научник связался с военной организацией. А, ничего интересного. Еще в 1980 году сестренка махнула рукой. Утром после полнолуния наши бойцы окружили очередное поселение оборотней и готовились к штурму. Вот там в кустах и нашли этого идиота. Он тогда загорелся идеей создать лекарство от ликантропии. Вот и похищал волчат для экспериментов. После этого лесного приключения Гектора быстро взяли в оборот и завербовали. Грамотные зельевары всегда были в дефиците. Он похищал детей оборотней. Гермиона в шоке уставилась на Викторию. Не детей, а щенков смертельно опасных заразных тварей, которые подлежат уничтожению. Вампирша ухмыльнулась. Эти животные максимально уязвимы на утро после обращения, но даже так справиться со взрослой особью непросто. Вот Гектор и хватал кого поменьше, и аппарировал в свою берлогу. Так за разговорами мы подошли к лаборатории по совместимости жилищу нашего учителя. Святая святых находилась рядом с базой зельеваров, но если у них было каменное трехэтажное строение, чем-то похожее на доходный дом начала века, то здесь, я вначале подумала, что это кирпичный сарай или гараж, а нет, это персональная лаборатория, оказывается. Чем же он всех так достал, раз его переселили? Здравствуйте, юные леди. Капитан Сирас, нас встретил невысокий темноволосый мужчина лет 30, вот только его волосы торчали в разные стороны неопрятным шухером, а мылся он, судя по запаху, в прошлом году, летом, когда переходил ручей вброд. Лицо с кучей маленьких шрамов от ожогов гармонично дополняло редкая козличья бороденка, причем наполовину опаленная, а карие глаза горели безумием и азартом. Одет он был в латаную и прожженную мантию, когда-то даже парадную, причем очень дорогую. «Доброе утро, учитель!» Мы вежливо изобразили Книксон. Как бы он ни выглядел, но он – учитель. Мы с подругой уважаем умных людей, насколько бы они ни были ебнутыми. Вы как раз вовремя. Мужчина бросил взгляд на наручные часы и жестом пригласил нас внутрь. Я как раз почти закончил с разделкой образца 67. Необходимые материалы и учебный стол я приготовил. Пойдемте, я покажу вам всю красоту искусства зельеварения. Вот тут я ахила. Я знакома с магией и уже многое видела, но, блять, это просто писц. Его сарайчик внутри был квадратов 200 и являл собой лабораторию Франкенштейна из фильма, как-то просмотренного в прошлой жизни. Вдоль стен стояли стеллажи со всякой дрянью, которая местами даже пищала или шевелилась. По центру располагался десяток каменных столов с котлами, горелками, весами и прочей алхимической снарягой. На каждом столе и на магнитных держателях вдоль стен с большим запасом развешаны и разложены скальпели, ножовки, пила и прочий пыточный инструмент. Над каждым столом был подвешен магический светильник и некое подобие вытяжки, наверное. Как еще назвать втягивающую в себя воздух гофрированную трубу, я не знаю. Завершали картину маслом две стальных клетки в дальнем углу лаборатории. Одна пустая, а во второй, вжавшись в угол и обняв свои колени, сидела голая светловолосая девушка с пустым взглядом. Я перевела взгляд левее и, кажется, нашла постояльца первой клетки. На стальном прозекторском столе рядом лежал прикованный цепями мужчина со вскрытой грудной клеткой и распоротым брюхом. Судя по подергиваниям и открывающемуся в немом крике рту, он даже еще был жив. Может, ну его нахай краткое, у парней в соседнем здании можно заказать почти все, на крайняк Сергею позвоню. Мы с подругой просто охили, молча рассматривая убранство логова этого вивисектора. Пожалуйста, располагайтесь. Зельевар рукой указал на деревянный стол около входа, на котором лежало несколько книг и свитков. Я сейчас закончу извлекать печень оборотня и мы начнем лекцию. Между прочим, очень ценный и полезный ингредиент. Буэээ. Гермиона подробно рассмотрела объект добычи и распрощалась с обедом. Я перевела взгляд с выпотрошенного несчастного на блюющую подругу, и мне почему-то очень сильно захотелось шаурмы. Ты совсем сдурел. Виктория одной рукой подняла мужчину за горло, а другой указала в сторону клеток. Госпожа же приказала тебе убрать их. Девочкам еще рано видеть такое. Правда? А когда она такое говорила? Мужчина искренне удивился, при этом болтая ногами в воздухе. И что тут такого? Ученицы должны знать, откуда берутся ингредиенты для зелий. У тебя час, когда дети вернутся, чтобы этих тварей тут не было. Вампирша рыкнула на безумного ученого и повернулась к нам с милой улыбкой. Девочки, погуляйте часок, а я пока объясню мистеру Дагворту, в чем он не прав. Я подхватила под локоток подругу, продолжающую исторгать из себя желчь, и быстро выскочила на улицу. Нам явно нужно прийти в себя. Первый урок начался несколько не по плану. За час Гермиона оклемалась, правда ей пришлось выпить успокоительное и шлифануть его ванильным мороженым. Обратно мы возвращались уже готовые ко всякому, мало ли что этот безумец решит добыть на этот раз. По возвращению стол с неудачником отсутствовал и, скорее всего, переехал в другую комнату. Кровавый шлейф к двери в противоположном углу зала никто убрать не догадался. Ну а вторую клетку просто накрыли плотной синей тканью, так сказать, спрятали на совесть. Сам же Зельевар преобразился, похоже, он почистился магией и причесался, а тряпку, когда-то бывшую мантией, сменил на белый халат. Мы молча сели за стол у входа, подруга поглядывала на профессора с опаской. КХМ, для начала хотел бы извиниться за то зрелище. Он потер шею, украшенную темно-синими следами от пальцев. Меня зовут Гектор Дагворт, я буду учить вас основам зельеварения. Начнем мы с теории, пока я не буду уверен в ваших знаниях, к котлам можете даже не подходить. Я думаю начать стоит. Кто эти люди? Гермиона грубо перебила учителя. Какие? Где? Учитель с непониманием уставился на подругу. Там, на столе и в клетке. Она ткнула пальцем в сторону спрятанной под брезентом пленницы. Ах, вы об этом. Мужчина понятливо кивнул. Не обращайте внимания, всего лишь оборотни. Объект 67 сильно износился, поэтому я решил пустить его на ингредиенты, тем более, что позавчера мне доставили свежую и почти целую особь, объект 68. Большая удача в наше время. Эти дуболомы сначала стреляют, а потом думают. Сколько раз просил. КХМ, мы отвлеклись. Еще вопросы? На удивление Гермиона промолчала. Наверное, сказались истории Виктории про оборотней. А может, наконец-то удалось вытравить из нее любовь к ближнему своему. Вроде бы, ей давали почитать отчеты о нападениях оборотней на мирные деревушки. Там даже фото прилагались. В общем, жуткое зрелище. Раз глупые вопросы закончились, то начнем работу. Приготовьте перья и пергамент. Учитель прокашлялся и с энтузиазмом продолжил. Зельеварение – это наука, изучающая взаимное превращение одних веществ в другие с помощью магических взаимодействий между ингредиентами. Зародилась она примерно 5000 лет назад и на данный момент включает в себя непосредственно зельеварение и алхимию, но тесно взаимодействует магозоологией, трансфигурацией, травологией, химией, биологией и астрономией. Теперь по порядку. Удивительно, но Гектор оказался отличным учителем, его энтузиазм к концу лекции передался и нам. Мы даже про клетки забыли. Было реально интересно слушать истории про древних алхимиков и про зарождение такой сложной науки. Когда я смотрела фильмы, то думала,